Глава 6. Рано или поздно каждый получит все, что ему причитается. Дон Корлеоне. Горлогориус не шел, он шествовал. Его шаги весьма ощутимо сотрясали землю. Под его подошвами выгорала трава. Растения, на которые падал его взгляд, либо умирали, либо превращались во что-нибудь другое. Не очень приятное, о чем совершенно не хотелось задумываться, и постороннему наблюдателю могло бы показаться, что могущественный маг здорово прибавил в росте. «Допрыгались», — констатировал Питер Гриффин. Вчетвером сам Питер, Реджи, Негора и Чингисхан они стояли на балконе 6-го этажа башни Питера, единственным уцелевшим после падения небесной тверди балконе, и наблюдали за приближением Горлогориуса. Оно было неторопливым и хорошо продуманным. При встрече на надвигающуюся фигуру могущественного мага в голову приходили мысли о тяжести своих преступлений, неотвратимости возмездия и еще почему-то о танках. Питера и Негора, которые точно знали, кем является Горлогориус и что он может с ними сделать, обуял ужас. Считавшего себя бессмертным и не очень хорошо осведомленного хана орков терзал всего лишь страх. И даже Реджи ощущал некоторое беспокойство. «Из-за этой рухнувшей небесной тверди возникают странные оптические эффекты», — заметил Негора. «Мы смотрим на него сверху, и он должен казаться нам меньше, чем на самом деле, но он кажется больше». «Это не оптический эффект», — вздохнул Питер. «Это Горлогориус в легком гневе. Когда... То есть, если он придет в ярость, то сможет растоптать мою башню одной ногой». «О-о-о!» — сказал Негора. «В смысле, ой! Стрелок, а ты можешь с этим что-нибудь сделать?» «Ну, на самом деле ты задал мне не один, а целых два вопроса», — заметил Реджи. «Первый — могу ли я что-нибудь с этим сделать?» «Возможно, что и могу, но не уверен, что у меня получится». «И второй вопрос — буду ли я что-нибудь с этим делать?» «Нет, не буду». «Почему?» «Потому что внутренние часы подсказывают, что день моей смерти еще не настал». «Я слышал истории, в которых стрелки убивали волшебников. Обычно перед этим они заявляли, что хотят проверить, может ли пуля оказаться быстрее заклинания». «Есть пули и пули, — сказал Реджи. — Есть заклинания и заклинания. В поединку с волшебником такого уровня надо тщательно готовиться, обращая особое внимание на пути отхода, если поединок пойдет не по плану. И вообще, у меня контракт на добычу артефактов. Отстрел высокопоставленных волшебников в условия сделки не входил». «Я заплачу тебе столько, сколько ты скажешь», — сказал Негора. «Но у тебя нет такого количество золота», — сказал Реджи. «Я добавлю», — сказал Питер. «И я», — присоединился к ним Чингисхан. «У вас троих нет такого количества золота». «Но он же нас убьет», — возопил Питер. «Не думаю», — сказал Реджи. «Конечно, волшебникам не чужда некоторая доля позерства, но все-таки они прагматики. Горлогориус движется сюда с такой скоростью, чтобы произвести на нас наибольшее впечатление. А какой смысл производить впечатление на будущих покойников? Если бы он хотел нас убить, то обрушил бы башню без всякого предупреждения или сделал бы что-нибудь другое, но в любом случае он бы начал действовать в неожиданный для нас момент». «Ты на самом деле так думаешь?» — спросил Негора. «Я же стою тут вместе с вами, а не улепетываю во все лопатки», — сказал Реджи. «Поверьте, этому парню от нас что-то надо». «Только бы не наши жизни», — — вздохнул Питер. — Хотя вряд ли он согласится на меньшее. Питер Гриффин был в два раза старше Гарри, но все же не настолько старым, чтобы избежать знакомства с грозным рыком Горлогориуса, который частенько обрушивался на учеников магического колледжа. Существует несколько видов преподавателей. Есть преподаватели, к которым студенты относятся снисходительно. Есть преподаватели, с которыми студенты чувствуют себя на равных. Есть преподаватели, которых студенты опасаются, не желая попасть им под горячую руку. Есть преподаватели, которых студенты откровенно боятся, ибо рука у таких типов горяча всегда. И есть Горлогориус, наводящий ужас не только на студентов, но и на других преподавателей. В числе прочих предметов Горлогориус вел курс боевой магии, и примерно 10% ученического состава не удавалось пережить выпускной экзамен. А половина из тех, которые его все-таки переживали, впадали в глубокую депрессию, причем некоторые пребывали в ней до самой смерти. Остановившись метров 50 от башни, Горлогориус щелкнул пальцами, и на мгновение волшебное строение просто перестало существовать. К счастью, мгновение казалось кратким, и четверка не успела отправиться в полет, как под их ногами снова возник пол. Питеру это мгновение показалось вечностью. Впрочем, неприятные ощущения возникли у всех четверых. «Запредельная дематериализация», — пробормотал Негора. «Даже мой создатель не смог бы проделать такой фокус без длительной подготовки». «Выходите, подлые трусы», — сказал Горлогориус. Его слова вонзились в позвоночник каждого, кто их слышал, подобно раскаленной проволоке. Хотя в данном случае Горлогориус не использовал никакой магии, ноги сами понесли четверку к лестнице. Когда они оказались снаружи, Горлогориус восседал в массивном кресле, удивительно напоминавшем трон, и хотя устав гильдии запрещает чародеям занимать первые места в государстве, Горлогориус на троне смотрелся очень уместно. Соответствующе. Они приблизились так, как и следует приближаться к могущественному, разгневанному и скорому на расправу монарху. Медленно, на трясущихся ногах, и ни один из них не хотел выделяться из строя и быть первым. «Игры кончились», — объявил Горлогориус. «И пришло время закрывать вашу лавочку». Поскольку он не обращался никому конкретно, все четверо промолчали. Подавать голос первым всегда опасно. Сэр Реджинальд Ремингтон Эсквайр был стрелком, и теоретически он не должен был никого бояться. Мало кого он боялся и на практике. Реджи без содрогания в душе шел на чудовищ, бросался на превосходящего числом противника. Лес, вызывающий ужас подземелья, в которых можно было встретить кого угодно. Но сейчас проняло даже его. Горлогориус излучал мощь. Горлогориус излучал власть. Недаром в некоторых языках эти понятия обозначаются одним и тем же словом. И сцепляться с Горлогориусом рогами Реджи совершенно не хотелось. «Сейчас все сестры получат по серьгам, а все братья по ушам», — сообщил Горлогориус. «Начнем с тебя, стрелок». Реджи опустил саквояж, с которым он никогда не расставался, и положил руки на револьверы. «Не дергайся», — сказал Горлогориус, от которого не ускользнул смысл этого жеста. «Все равно не успеешь. Мое заклинание быстрее, чем пуля». «Просто ты никогда не состязался с моими пулями», — сказал Реджи с уверенностью, которую не испытывал. Но он должен был держать марку. «Возможно, позже мы посоревнуемся», — пообещал Горлогориус. А пока ты можешь расслабиться, парень. Сейчас я ничего против тебя не имею. Ты выполнял условия контракта и играл мне на руку. Если ты помнишь, в 311-м царстве я сам вручил тебе яйцо». «Я помню», — сказал Реджи. «Отлично. Все, что от тебя требуется, это выполнить еще пару заданий в том же роде», — сказал Горлогориус. «И с той же оплатой?» — уточнил Реджи. «Да, только на этот раз платить тебе буду я». «Не имею возражений», — сказал Реджи. «Мой прежний наниматель вряд ли имеет что-то против такого развития событий». Он посмотрел на Негора. «По-моему, у него кончились идеи». «Удивительно, что они у него вообще появлялись», — сказал Горлогориус. «Если мы со всем этим разобрались, я попросил бы тебя подождать в сторонке и дать мне закончить с остальными». «Как далеко я должен отойти?» — поинтересовался Реджи. «Как хочешь», — сказал Горлогориус. Поскольку Реджи было известно о побочных эффектах некоторых заклинаний, в результате которых внутренности подвергшегося магической атаке объекта разлетаются по всей округе, он отошел метров на 30, посчитав такое расстояние достаточно безопасным. С 30 метров ему будет прекрасно слышно, о чем Горлогориус разговаривает с оставшимися бедолагами. Реджи не питал ни к одному из них особой симпатии, но ему было любопытно. Он собирал информацию. Первое правило стрелка — информация может стоить дороже, чем пуля. Особенно ценны достоверные сведения о том, на кого тебе предстоит работать. В данном случае о Горлогориусе. Реджи встречался с ним однажды в 311-м царстве, во время разборки, имевшей место во дворце местного князя. Но то свидание вышло слишком быстрым и поверхностным, чтобы делать какие-то выводы о личности старого волшебника. Предстоящая же беседа обещала стать очень поучительной. «Теперь с тобой разберемся», — сказал Горлогориус, некультурно тыча пальцем в Негора. «Невзирая на личности, могу тебе сказать, что моя позиция по отношению к дублям всегда была непоколебимой. Дубль не должен пережить свой оригинал, и если я встречаю такого дубля, то поступаю соответственно». Негора затрепетал. «К тому же ты натворил дел, — сказал Горлогориус, — пытался способствовать прекращению функционирования нашей вселенной, а этот поступок является серьезным преступлением». Негора перестал трепетать. «Да и зачем, если все уже предрешено?» «Но», — сказал Горлогориус. Негора снова затрепетал, ибо у него появилась надежда. «Ты являешься дублем одного моего старого знакомого», — сказал Горлогориус. «Не могу сказать, что я его сильно любил, да и он вряд ли когда-то испытывал ко мне приятельские чувства. Однако мы всегда уважали профессиональные качества друг друга. К тому же в его гибели есть и доля, ну, пусть совсем небольшая, моей вины». Горлогориус замолчал, дав Негору возможность переварить услышанное. «Я знаю, что ты предпринял кое-какие меры, чтобы продлить свое существование после смерти Негориуса», — продолжил старый чародей. «И я знаю, что это за меры, и уж поверь мне на слово, меня они никоим образом не остановят». Негора это прекрасно понимал. Горлогориус смог оторвать ему голову, даже не притрагиваясь к ней, одним только движением левой брови или правой пятки. «Однако я решил дать тебе шанс», — сказал Горлогориус. «Поскольку некоторые твои действия, пусть я этого и не осознавал, шли мне на пользу, я закрывал глаза на остальные твои художества. Короче, я решил не убивать тебя прямо сейчас. У тебя есть возможность проявить себя. Что скажешь?» «Я готов, сэр», — отчеканил Негора. «Молодец!» — одобрил его решимость Горлогориус. «Но на этот раз у тебя не получится отсидеться в сторонке. Ты отправишься в путь вместе со стрелком». «Так точно, сэр!» — сказал Негора. «Уйди с глаз, пока я не передумал». Буркнул Горлугориус, и Дубль, совершенно справедливо посчитав, что он легко отделался, присоединился к Реджи. «Пронесло», — констатировал он. «Возможно, это еще не конец», — сказал Реджи. «Ты в любом случае сейчас я жив и крайне этим фактом доволен. Мы, Дубли, умеем радоваться малому, ибо большого нам не дано от природы». «Разумный подход», — согласился Стрелок. Тем временем Горлогориус обвел грозным взглядом и ждущую в своей очереди парочку. «За сим прошу считать мой лимит милосердия исчерпанным», — заявил Горлогориус. «С вами обоими я церемониться не собираюсь». «Могу ли я задать вопрос, сэр?» — поинтересовался Чингисхан. «Попробуй», — разрешил Горлогориус. «Я не мог не заметить, что вы пришли сюда с Зюйд-Веста». Горлогориус нахмурился. Он не был силен в географии. «Вон оттуда», — махнул рукой орк. «Дело в том, что там стояла лагерем основная часть моего войска, сэр». «Стояла?» — также в прошедшем времени ответил Горлогориус. «И мне бы хотелось знать, что стало с моими ребятами». — Если можно, сэр, — добавил хан орков заискивающим голосом. — Весьма похвально, что даже в такую минуту тебя беспокоит участь твоих соплеменников, — сказал Горлогориус. — Что ж, могу тебя заверить, они живы и здоровы. Пока. — Спасибо, сэр. Впрочем, я уверен, что долго они в таком состоянии не пробудут. — сказал Горлогориус. — Видишь, я превратил их в свиней. — В свиней? — В свиней, — подтвердил Горлогориус. — Так что от них даже стало лучше пахнуть. — Но почему? — Не думаю, что я обязан объяснять мотивы своих поступков, — сказал Горлогориус. — Но я скажу. За последние несколько недель твои архаровцы нанесли мелким крестьянским хозяйством, расположенным неподалеку, огромный ущерб, и я решил немного его компенсировать. Хан оторопел. — А неужели крестьяне их съедят? — тихо ужаснулся Нагора. — Думаю, что съедят, — сказал Реджи. — Но они же разумны. — Некоторые люди считают свиней разумными. Некоторые отказывают в этом даже воркан. «А некоторые аристократы не считают разумными простолюдинов», — заметил Реджи. «Полагаю, крестьяне вряд ли сообразят, куда делись орки и откуда в их округе развелось такое количество парнокопытных. А то, что не видно глазу, не способно повредить желудку». «Это не так уж трудно сообразить», — сказал Негора. «Я имею в виду, орки куда-то исчезли, зато откуда-то взялись свиньи. Это же просто как дважды два!» «Местные жители не очень сильны в таблице умножения, и дважды два для них не так-то просто», — сказал Реджи. «Не вообще, заткнись. Я хочу дослушать». «Раньше ты так со мной не разговаривал», — обиженно сказал Негора. «Раньше я на тебя работал», — сказал Реджи. «А теперь мы работаем вместе, и я больше не твой подчиненный». Объяснение было исчерпывающим, и Негора заткнулся. «Да я думал, что мои орки вам еще понадобятся», — с обидой сказал Чингисхан Горлогориусу. «Зачем?» — удивился Горлогориус. «Для антуража», — объяснил Чингисхан. «Я думал, ни одна финальная битва не обходится без полчищ орков, легионов зомби и чего-то в таком роде». «Концепция изменилась», — сказал Горлогориус. «Решено обойтись без финального мочилова». «Упс», — произнес хан. «Предлагаю тебе выбор», — — сказал Горлогориус. — Либо я оторву тебе голову, и ты умрешь здесь и сейчас, быстрой и относительно безболезненной смертью. — Либо, — спросил хан, когда театральная пауза несколько затянулась. Первый вариант ему не слишком понравился. — Либо ты можешь разделить участь своих соплеменников, — сказал Горлогориус. — В качестве свиньи? — Я думаю, в качестве кабанчика, — сказал Горлогориус. — Ты сможешь вдоволь набегаться по местным полям, лугам, лесам и прочим деталям ландшафта, прежде чем крепкие крестьянские парни возьмут тебя за окорока. — Согласен, — быстро сказал Чингисхан. — Быстро соображаешь, — похвалил его Горлогориус. — Умение быстро соображать понадобится тебе, когда начнется охота. Если повезет, сможешь прожить. Сколько там вообще живут кабанчики? — Не знаю, — сказал Чингисхан, — но я постараюсь выяснить это собственное... Хру-хру-хру-хру... Одарив волшебника негодующий испуганным взглядом своих маленьких поросячьих глазок, кабанчик неловко, сказывался недостаток опыта в передвижении на четырех ногах, убежал в сторону леса. Питер Гриффин похолодел. Настал его черед, а учитывая, какая участь постигла Чингисхана, ничего хорошего ему не светило. — Ты волшебник, — сказал Питеру Горлогориус. — Мой коллега, член гильдии, поэтому с тебя спрос особый. Дубль может творить безумство. Стрелок выполняет то, за что ему платят. Но волшебник должен в первую очередь думать о глобальных последствиях любого своего поступка. А ты о чем думал? — Меня заставили, — сказал Питер. — Я не хотел, но меня шантажировали. Горлогориус плюнул, метко попав Питеру на ботинок. — Заставили его! Если бы презрение могло превращаться в серную кислоту, от Питера не осталось бы даже зубов. Его шантажировали. Да что ты за волшебник такой, если горстка орков, возглавляемых дублем покойного ныне человека, может вынудить тебя к чему-либо? Я специально внедрился в их группу, чтобы развалить ее изнутри, нашелся Питер. Саботаж, деморализация и все такое. — Рассказывайте сказки кому-нибудь другому, — сказал Горлогориус. — Как член Совета Гильдии я должен тебя наказать. — Как? — Ты еще спрашиваешь? Твои преступления против Вселенной, твое порочащее имидж волшебника поведение — все это заслуживает высшей меры наказания. — Нет, — воскликнул Питер. — Да, — сказал Горлогориус. «Дай мне свою волшебную палочку!» Питер заколебался. «Или я буду вынужден взять ее силой!» — сказал Горлогориус. «Поверь, тебе не понравится!» Питер нехотя залез в карман и отдал Горлогориусу волшебную палочку. Могущественный маг сломал ее о колено. При хрусте магического дерева Питеру показалось, что он утратил какую-то очень важную часть своего собственного тела. Горлогориус выкинул обломки в траву, вынул из кармана собственную палочку и приложил ее к лбу Питера. — Сим отнимаю у тебя магическую силу, — сказал он, и сноп света ударил из лба Питера, словно в черепе незадачливого мага включили прожектор. По окончании процедуры тело волшебника без чувств рухнуло на землю. Горлогориус брезгливо вытер кончик палочки, которым дотрагивался до лба Гриффина, нападал свои мантии и убрал орудие производства в карман. — Так и живем, — пробормотал он. — Кто-нибудь может упрекнуть меня в излишней жестокости, но пусть только попробует.